Держа в правой руке пистолет, а в левой нож, Алина встала в боевую стойку, готовясь встречать надвигающегося Регула. Однако атакована она была не Регулом, а выпрыгнувшей из воды Данеп. «Лина!» Данеп называл Алину коротким именем не из-за того, что у них были близкие дружеские отношения. Просто из ее сознания исчезло все лишнее, и она использовала то, к чему привыкла во время общения раньше. «Лейла!» Алина и здесь не допустила ошибку. Она нацелила магию на Данеп, выпрыгнувшую из воды вверх и устремившуюся на нее в атаке сверху вниз. Атакующая магия системы веса — молот. Это магия, которая с помощью проецирования отслеживает местоположение врага и применяет давление на обнаруженную поверхность. Удар, прилетевший в Данеп с левой стороны, она смягчила с помощью ухода вправо магии движения. На небольшой дистанции, около 10 метров, возникли признаки активации лазерной снайперской стрельбы. Вместо разворачивания зеркального щита Алина запустила в Регула ножом, прикрепленным к ее оружейному поясу. Это были танцующие клинки, запущенные не голосовой командой, а с помощью кат с полным мысленным управлением. Алина не касалась ножа рукой. Он сам вылетел из кобуры и устремился к Регулу. Стойка Регула была нарушена из-за уклонения, и инфракрасная лазерная пуля улетела в небо. Нож, выпущенный Алиной, развернулся за спиной Регула и поразил оружейное устройство для лазерной снайперской стрельбы. Регул выбросил оружейное устройство, в аппаратный блок которого вонзилось лезвие ножа. Упав в воду, оружейное устройство взорвалось. Регул схватился правой рукой за рукоять, торчащую вперед на его левом боку, и потянул ее. Тонкий узкий металлический пояс превратился в изящный меч — рапиру. Разумеется, это был не простой тонкий меч. Магия высвобождения Регула добавила по всей длине лезвия электрошоковый поражающий фактор. Однако у Лины не было времени заметить это изменение. Атакующая магия системы веса молот на этот раз ударила Лину. Она была мощнее, чем молот, который использовала Лина. «Шар!» Атаки магии системы веса полетели в Лину одна за другой. «Опять твоя фамильярность!» После того, как Лина отступила назад в сторону острова, Вега вышла на берег. Подготовив пистолет и нож, Лина внимательно переводила глаза то налево, то направо. Прямо спереди Вега, справа Регул, слева Данеп. И за их спинами один за другим на берег выходили обращенные в паразитов солдаты звездной пыли. Алина сражалась изо всех сил против трех противников класса первой звездной величины. Теперь к ним добавилась еще и звездная пыль, ей с ними не справиться. Значит, вы тоже стали паразитами! Пытаясь переломить ситуацию, Алина заговорила с Вега и Денеп на родном для них языке. Вега ничего не ответила Алине, а Денеп слегка приподняла брови. Став паразитами, теперь вы должны знать правду! О том, что это не я вызвала паразитов, а то, что я имею тайные связи с Японией, это тоже ложное обвинение. Если у тебя нет связи с Японией, то почему ты сбежала именно туда? Данеп даже не пыталась скрыть свое перевозбуждение. Чтобы спастись от вас, бунтовщиков! Отвечая, Алина выглядела спокойной. В ее сердце бушевала ярость по отношению к Данеп, но она подавила ее, собрав всю свою волю в кулак. Верно. Тогда это было ложное обвинение. Тон голоса Веги нельзя было назвать спокойным. Ну и возбужденным он тоже не был. Отвечая Алине, она усмехнулась. «Однако сейчас ты помогаешь японской частной военной организации. Являясь американским солдатом, ты выступила против Штатов. Япония — союзное что там государство. Такое бесчестное поведение, как планирование диверсии в то же самое время, когда на Японию нападает новый Советский Союз, недопустимо. Это решение принял Пентагон. А не мы. Простые солдаты с передовой линии». Одновременно со словесной борьбой Веги и Лины солдаты Звездной пыли атаковали отряд обороны и медленно продвигались вглубь острова. Алина это видела, но стоит ей повернуться спиной к этим троим, как она мгновенно умрет. Зная это, Алина не могла двинуться с места. «Предатель Сириус, хорошо, что ты оказалась здесь, потому что теперь, когда ты поймана с поличным на враждебности к Штатам, мы можем без зазрения совести избавиться от тебя!» Одновременно с тем, как Вега закончила говорить... Вега, Данеп, Регул, три члена звезд класса первой звездной величины, волшебники высшего уровня, слившиеся с паразитами, одновременно набросились на Алину. Данеп пошла на сближение с помощью магии движения и взмахнула большим ножом. Алина набрала дистанцию с помощью такой же магии. Данеп выстрелила в нее из пистолета. Алина ответила тем же, и бой превратился в перестрелку через щиты. В этот момент с помощью магии самоускорения к Лине подоспел Регул. Своим электрошоковым клинком он ударил по ее щиту. Остановившуюся на месте Лину атаковала Вега магией системы веса. Лина разрубила гравитационное поле молекулярным делителем. Точнее, магия была прервана из-за возникшего несоответствия определения между модификацией явления молекулярного делителя и модификацией явления магии системы веса, столкнувшихся в воздухе. Это повлияло не только на Вегу, но и на Лину. Её щит задрожал. Электрические всплески, испускаемые клинком Регула, добили магический барьер Лины, и он сломался. Пистолетный выстрел Денеп поразил Лину в левое плечо. Бронекостюм Лины остановил пистолетную пулю, однако из-за отдачи после удара пули она выронила из левой руки нож. Лина моментально активировала Муспельхейм. Отпрыгнув в сторону, Вега, Денеп и Регул уклонились от сгенерированной в малом масштабе высокоэлектрической плазмы. Когда плазма рассеялась, в центре ранее заполненной плазмой области стояла тяжело дышащая Лина. Вега, Денеп и Регул обменялись взглядами. Лина потянула спусковой крючок пистолета. Магия повышения проникающей силы не была применена к выпущенной пуле. Регул остановил пистолетную пулю магическим барьером. Упавший сверху танцующий клинок был сбит ножом, который держала в руке Денеп. Созданное Вегой поле силы отталкивания подбросило Лину. С дороги, идущей вдоль мощёной набережной, Лина упала вниз на скалистую поверхность из застывшей лавы. Вега, Денеп и Регул осторожно подошли к краю дороги и посмотрели вниз на Лину. Лина едва нашла в себе силы, чтобы подняться на одно колено, однако она не смогла сразу подняться на ноги. Вега направила на Лину правую руку. Во взгляде Лины, посмотревшей снизу вверх на Вегу, ещё не угас боевой дух, Вега едва заметно ухмыльнулась. Денеп направила на Лину пистолет, а Регул указал на неё кончиком своего меча. Лина с сожалением прикусила губу, и сразу после этого, с неба рассекая воздух, прилетел вниз светло-синий автомобиль на такой скорости, будто падает. И его приземление было нацелено как раз на стоящих на краю дороги Вегу, Денеп и Регула. Вега атаковала Эрокар полем силы отталкивания, однако это поле силы отталкивания было рассеяно незадолго до завершения. Вега округлила глаза. Денеп и Регул тоже не могли поверить своим глазам, когда смотрели снизу вверх на Эрокар. Этот автомобиль, Эрокар, приземлился в 10 метрах перед Денеп. От попытки переехать их Эрокаром эти трое уклонились, отпрыгнув назад на набережную. Эрокар остановился без какого-либо торможения шинами. Это было торможение не силой трения, а результат замедления всего корпуса автомобиля. Дверь водительского места открылась, и Тацуя, облачённый в лётную броню освобождённый костюм, вступил на поле боя Мейкидзимы. Он добрался из Тёфа до Мейкидзимы за 20 минут. Если бы он летел на дозвуковой скорости всё расстояние, то добрался бы в два раза быстрее. Однако пролёт от Тёфа до моря и разгон над Токийским заливом потребовали определённого времени. Тация знала о сложной ситуации ещё до прибытия в небо Мейкидзимы. Он получал данные с острова в режиме реального времени, а также уловил волновые колебания от перестрелки магии между Линой и врагами. Однако Тацу не мог мгновенно перемещаться. В современной магии нет телепортации. Сдерживая нарастающее нетерпение, он сосредоточил своё внимание на управлении Эрокаром. Камера, установленная на носу автомобиля, уловила очертания Мейкидзимы. Почти не снижая скорость, Тацу направился к ставшему полем боя северо-восточному побережью. Он не стал использовать взлётно-посадочную полосу на аэродроме. Он приземлился прямо на дорогу, идущую вдоль набережной, на которой шла битва. По пути он рассеиванием заклинаний нейтрализовал магию антигравитации, которую выпустили, чтобы помешать приземлению Эрокара. На дороге также были бойцы дружественного отряда обороны, поэтому Тацу резко стормозил, чтобы не переехать их. Враги на дороге тоже были, но на них он даже не обратил внимания. Если сбить их Эрокаром, то можно сэкономить немного времени. Тацу подумал об этом только в такой форме. Трое паразитов сбежали с пути Эрокара с помощью магии прыжка. С одного лишь взгляда на этих трёх паразитов стало ясно, что они — те самые звёзды класса первой звёздной величины. Хотя движение по дорогам Мейкидзимы левостороннее, но Эрокар остановился на правой полосе, игнорируя правила. С водительского места вышел Тацуя. На лавовой скалистой поверхности рядом с дорогой Лина с трудом стояла на одном колене. «Лина, ещё можешь продолжать?» Он уже проверил состояние Лины взглядом, но, несмотря на это, он всё равно задал этот бесчувственный вопрос. «Могу». Из последних сил Лина поднялась на ноги, она сильно дрожала, но каким-то образом смогла устоять на ногах. «Я быстро разберусь. Прикрой меня!» Не дожидаясь ответа Лины, Тация повернулся к троим паразитам, отпрыгнувшим на набережную. Но Лина не смогла ничего ответить, потому что холодный голос Тации вызвал у неё дрожь по всему телу и мурашки по спине. Вега выпустила магию, которая должна была снести Тацию вместе с Эрокаром, однако наоборот, её магия была снесена за мгновение до того, как последовательность магии зафиксировалась на Эйдосе. Это сделал поток высокоплотных псионов, выпущенный из всего тела Тации. «Прерывание заклинания!» Вега и Денеп одновременно выкрикнули одно и то же. Тация поднял правую руку. В этой руке не было кат в форме пистолета, он просто указывал пальцем. Это был вызов туманного рассеивания с помощью кат с полным мысленным управлением, встроенного в костюм. Задержка во времени была практически нулевая. Время, затраченное на стирание зоны подавления магии, было настолько мало, что его нельзя было оценить. Время, затраченное на срывание и укрепление данных, также было невозможно уловить невооруженным глазом. Время, затраченное на разрезание межмолекулярных связей живых тканей, также стремилось к нулю. Тело Регула было рассеяно за одно мгновение. Ни одежды, ни оружия, ничего не осталось. Все, что осталось, это пушионовое информационное тело в псионовой оболочке. Истинное тело паразита. Тация вытянул вперед левую руку и выстрелил бронебойным псионовым снарядом. Целью выстрела было не то, что недавно было Регулом. Вега, пораженная в грудь снарядом из высокоплотных псионов, наполненных идеей отторжения, упала на набережную, забившись в яростных конвульсиях. Покатившись по набережной в таком состоянии, она упала в море. Выстрел бронебойным псионовым снарядом был не один. Регул был уничтожен за одно мгновение, а Вега выброшена с поля боя. Следующий бронебойный псионовый снаряд Тации полетел к Данеп, застывший в шоке от увиденного. Данеп попала на набережную. Застывшей на месте была не только Данеп. Лина подняла заслонку шлема и ошеломленно уставилась на корчащуюся на дороге Данеп. Она не могла поверить в то, что Тация мгновенно нейтрализовала этих троих, против которых она сражалась на пределе своих сил. «Лина, присмотри за этой женщиной!» Тация уже понял, что Лина была в шоке, и что она из-за недопонимания переоценила его боевую мощь. Тация оказался способен за короткое время нейтрализовать бледные тени тех, кто когда-то был звездами, по большей части лишь из-за эффекта неожиданности. Но сейчас у него не было времени это объяснять. Появилось истинное тело паразита, и оно начинало деятельность в качестве нематериальной формы жизни. На этой стадии начиналось настоящее сражение. Тация сконцентрировал псионы внутри своего тела и выпустил их в истинное тело паразита, но не одним потоком в одном направлении, как при прерывании заклинания. Он послал их одновременно с шести направлений. Спереди, сзади, слева, справа, сверху и снизу. Паразит попытался оттеснить псионовые потоки Тации. Поняв, что это невозможно, он попытался убежать, переместив себя из текущего места. Однако спереди, сзади, слева и справа на него давило одинаковое давление, а верх и низ были плотно закрыты. Паразит создал псионовую оболочку, пытаясь защитить внутри нее пушионовое информационное тело. Однако эти надвигающиеся снаружи псионовые потоки разъели эту оболочку и проникли через нее. Завертевшись, паразит начал сжиматься и затвердевать, смешиваясь с проникающими через оболочку не принадлежащими ему псионами. Выпущенные Тацией псионовые потоки сходились, концентрируясь в одной небольшой области. Наконец, все псионы были зафиксированы внутри сферы диаметром 3 см. На высоте около 10 см над бетонной набережной зависла 3-сантиметровая нематериальная сфера. Запечатывающая сфера заперла в себе то, что недавно было Регулом.